Темная империя. Южный округ. Взгорье. Дагорлах. Реалон. Навирая. День свадьбы — важное событие в жизни каждого дракона, ведь гордый народ, что первым встречает солнце и парит в облаках, вступает в брак лишь один раз в жизни, навеки связывая себя с избранной парой. И Реалон, поправляя галстук белоснежного свадебного костюма, был доволен выбором. Тессерия, из рода голубокрылых Гаренса, юная, едва ставшая на крыло, покорная и послушная, ее отец — глава рода, что значило немало в Дагорлахе. Весьма немало, и Реалон надеялся на помощь тестя в борьбе за главенство в роду Навирая, который амбициозный дракон планировал занять. Все шло потрясающе. Обряд начался с ночи, когда молодые возносили благодарности, молитвы и дары предкам. После озвучили клятвы роду, расе драконов, заверение верности властителю Нейрумелю. И вот сейчас, стоя в усыпанном замерзающими цветами храме на вершине горы Элитей, молодые готовились произнести клятвы друг другу, а после, обратившись в драконов, должны были совершить три круга над горами, летя рядом и демонстрируя всем и каждому, что отныне они пара, связанная на века. Но в тот самый момент, когда Реалон набрал воздуха, чтобы клятва его зазвучала, перекрывая свист ветра, раздалось очень вежливое «всем кошмарных». Подавившись воздухом, дракон откашлялся, после высокомерно вскинул голову, чтобы одарить нечестивца, посмевшего прервать церемонию презрительным взглядом, но оцепенел. У подножия лестницы, ведущей к алтарю, стоял сам лорд Даррен Элахар, магистр смерти и, по слухам, истинный принц хаоса, а в храм неспешно входил лорд Риантьер, тут же принявшийся раскланиваться самыми высокопоставленными драконами королевства. «Да что там с высокопоставленными?» Сам властитель Нейрумель, покинув трон, бросился приветствовать племянника, самого императора Темной Империи. Но сам Реалон вдруг понял, что это пришли за ним. Пристальный злой взгляд магистра смерти не оставлял простора для иных идей. Как, впрочем, и взбешенная «топай сюда, мразь чешуйчатая». Дракон не был темным лордом и не продержался и 10 минут. Так что спустя указанное время, сидя на ступенях в храме и вытирая капающую из в конец разбитого носа кровь платочками, заботливо подаваемыми невестой, Реалон писал список. Подробный, с указанием времени и места, и свидетельствующий о том, что в ближайшее время могут появиться на свет еще 4 дракончика. Все остальные молодые драконы мысленно составляли похожие списки, испуганно глядя на стоящего над Реалоном лорда Элахара. И боялись все и каждый, потому что, методично избивая жениха, магистр смерти подробно и в деталях рассказывал о том, что происходит в случаях, когда человеческая женщина рожает дракона без присутствия отца, и о сгоревших изнутри утробах, и о новорожденных драконах, невольно убивших матерей и не сумевших выбраться из обгоревших ребер, а потому погибших, и о сожженных деревнях, и о том, что возьмет под контроль каждый случай непроизвольного пожара такой силы, что оплавляются скалы. Стоит ли удивляться, что к концу написания дрожащим Реалоном своего списка все несвязанные узами брака драконы торопливо покинули свадьбу, и в Дагорлахе вскоре появилось немало человеческих девушек. А еще в Дагорлахе произошел один прилюдный отказ от брака. И когда, вернувшийся после поисков своих бывших возлюбленных, Реалон поднялся в храм, Тессерия обратилась и взлетела сама, пролетев 3 круга над горами и демонстрируя всем, что она в свободном полете. Ее отец и весь род голубокрылых Гаренса полностью поддержал решение своей дочери. Безответственный дракон им был совершенно не нужен.